Действительно, их ждала страшная участь. Обстрел вражеской батареи, бьющие по острову чуть ли не в упор, и полная невозможность нанести противнику хотя бы незначительный урон. Как тут воспрепятствовать высадке пиратов? Сайрос Смит отлично понимал, как велика опасность, и ломал себе голову, стараясь найти выход из положения. Через несколько минут ему так или иначе придется принять решение. Но какое? Запереться в гранитном дворце, который обложат пираты, и выдерживать осаду неделю, месяц, а возможно и несколько месяцев, поскольку съестных припасов хватит с избытком. Хорошо, допустим даже, что этот план ему удастся. Ну а дальше что? Все равно пираты станут хозяевами острова. Они натешатся здесь волю, все перевернут вверх дном и в конце концов одолеют пленников гранитного дворца. Впрочем, оставался еще один шанс. Что если Боб Гарвей не рискнет вести брик в пролив и не пристанет к островку? В этом случае судно очутится в полумиле от острова, и с такого расстояния его ядра не смогут нанести колонии и колонистам особенно сокрушительных ударов. «Да ни за что на свете», — твердил Пенкроф. «Ни за что на свете Боб Гарвей, если он только опытный моряк, не станет рисковать своим бригом. А вдруг погода переменится? Что тогда будет с кораблем, а?» Однако бриг приблизился к островку. По-видимому, пираты намеревались достичь южной его оконечности. Дул слабый ветер, и так как течение значительно ослабело, Боб Гарвей имел возможность направить свой корабль, куда ему заблагорассудится. Пиратские шлюпки, посланные на разведку, нашли фарватер, и поэтому бриг смело продвигался вперед. Не составляло труда угадать его планы. Он бросит якорь напротив трущоб и отсюда ответит градом ядер и снарядов на пули колонистов, перебивших часть экипажа. Вскоре Быстрый достиг оконечности островка и беспрепятственно обогнул ее. На судне подняли косой грот, и бриг, держась круто к ветру, пришел на траверс реки Благодарения. «Ах, разбойники, лезут-таки!» — закричал Пенкроф. В эту минуту к Сайросу Смиту, Айртону, моряку и Герберту присоединились Наб и Гедеон Спилетт. Журналист и его товарищи рассудили, что пришло время покинуть свой пост близ устья реки. И рассудили совершенно справедливо, ибо оттуда стрелять по кораблю было просто бессмысленно. Куда лучше быть всем вместе в решительную минуту, когда, возможно, начнется жестокая схватка. Гедеон Спилетт и Наб добрались до трущоб, прячась за скалы, и сыпавшиеся градом пули не причинили им ни малейшего вреда. «Спилетт, Наб!» — воскликнул инженер. «Надеюсь, вы не ранены?» «Нет, не ранены», — ответил журналист. «Правда, слегка задело рикошетом. Но смотрите-ка, этот чертов брик входит в пролив?» «Да», — подтвердил Пенкроф. «И через 10 минут он встанет на якорь против гранитного дворца». «А каков ваш план действия, Сайрос?» — обратился Гедеон Спилетт к инженеру. «Придется нам укрыться в гранитном дворце, пока еще есть время, и каторжники нас не обнаружили». «Совершенно с вами согласен», — ответил Гедеон Спилетт. «Но запершись там...» «Будем действовать сообразно обстоятельствам», — сказал инженер. «Но тогда в пути поскорее», — воскликнул журналист. «А как, по-вашему, мистер Сайрос, не лучше нам с Айртоном остаться здесь?» — спросил моряк. «А зачем, Пенкроф?» — возразил Сайрос Смит. «Нет, нам не следует сейчас разлучаться». Нельзя было терять ни минуты. Колонисты выбрались из трущоб. Небольшой выступ кряжа скрывал их от глаз пиратов, толпившихся на палубе Быстрого. Но гулкое эхо пушечных выстрелов, крушивших скалы, свидетельствовало о том, что бриг подходит к берегу. Добраться до подъемника, достичь дверей гранитного дворца, где со вчерашнего дня сидели в заперти в большом зале Топ и Юб, было делом минуты. И пора. В окна, увитые зеленью, они увидели, как Быстрый, окутанный клубами дыма, входил в пролив.